Фигуры мадам Тюссо. Во время Великой Французской революции 1789-1799 годов 32-летней мадемуазель Гроссхольц пришлось заниматься неблагоприятным делом. По приказу республиканцев она из воска лепила казненных на гильотине именитых людей. Людовика XVI, его жену Марию Антуанетту, его сестру Элизабет. С отрубленных голов она выполняла точные слепки, делала их живыми для музея революции, для истории. Но она делала эти головы уже во второй раз. Первый раз лепила их, когда персонажи были еще живы. Ее девичья фамилия Гроссхольц, звали Мари. Она родилась в 1761 году в Страсбурге в семье офицера. Но отец умер до ее рождения, и мать вместе с детьми отправилась на свою родину, в Швейцарию. В 1766 году Мари переехала в Париж на учебу к своему старшему брату Филиппу Куртису, скульптору, который из воска делал портреты людей. В 1770 году он открыл свою первую выставку фигур знаменитых людей в натуральную величину, которая пользовалась большим успехом у парижан. Известие о том, что в Париже открылась выставка, где можно увидеть как живых фигуры известных деятелей своего времени, королей, писателей, ученых, быстро распространилось по всей Франции. Многие слышали о короле, о его министрах, но не представляли, как они выглядят. Далеко не все имели возможность увидеть писанный маслом портрет. Фотографии в то время не существовало. В этих условиях высоко ценилась возможность своими глазами посмотреть на живую картинку, восковую копию известного человека. И Куртис делал все новые и новые копии. Лепил как именитых особ своего времени, так и богатых буржуа, которые щедро платили. И еще он создавал портретную галерею преступных типов. В дальнейшем он создал особую комнату, получившую название «Кабинет ужаса», в котором были представлены самые отъявленные преступники Франции разных времен. И Мария во всем ему активно помогала. Первой ее самостоятельной работой был восковой портрет знаменитого философа Франсуа Вольтера. Она вместе с братом приезжала к нему. Он позировал и остался доволен произведением молодой девушки. Через 2 года Вольтер умер, и Мари предложила раскрасить, оживить его бюст и в парадном сюртуке с наградами выставить в витрине. Публика толпилась у мастерской Куртиса с утра до вечера. О восковых портретах вскоре стало известно придворным Людовика XVI. Его сестра Элизабет пригласила молодую художницу Гроссхольц в Версаль сделать фигуры всех членов королевской семьи. В 1794 году Мари унаследовала от своего брата мастерскую и все произведенные им работы, а годом позже вышла замуж за месье Тюссо и взяла его фамилию. Но брак оказался не очень счастливым. В 1802 году вместе с детьми, имуществом и живыми головами исторических людей Франции мадам Тюссо отправилась в Лондон. Возвращаться в Париж ей больше не хотелось. Она стала устраивать в Лондоне, Оксфорде, Эдинбурге выставки фигур исторических личностей. Среди них показывала казненных Людовика XVI, его супругу Марию Антуанетту, гильотинированных Робеспьера, Д'Антона, убитого Марата. Она слепила Наполеона, его жену Жозефину. С целым караваном повозок мадам Тюссо неторопливо переезжала из одного города в другой. Давала рекламные объявления. Всюду ее ждали, и всюду ее ждал успех. Она разбогатела до такой степени, что смогла бы купить целую улицу в Лондоне. Но вместо этого в 1835 году на знаменитой ныне Бейкер-стрит приобрела дом, в котором устроила выставку, названную ее именем «Мадам Тюссо». В 1842 году она сделала из воска собственный портрет в натуральную величину. Это была ее последняя работа.